этому времени мне удалось проморгаться от слез. Я увидел Пику, сидящего на корточках посреди переулка и будто зачарованного моей лютней, моей прекрасной лютней. Он вертел ее и так, и сяк своими грязными руками, на лице его застыло мечтательное выражение. Ужас медленно поднимался во мне сквозь туман страха и боли. Два голоса позади меня заспорили громче, а я почувствовал в груди холодную ярость и напрягся. Я не мог с ними драться, но понимал, что если схвачу лютню и затеряюсь в толпе, то смогу от них оторваться и снова буду в безопасности. Но все равно продолжала трахаться. Да теперь ей только полпенни за палку давали. Вот почему у тебя башка такая мягкая. Повезло еще, что вмятины нету. Из-за этого ты на религию так запросто ведешься, понял? Триумфально закончил первый мальчишка. Я почувствовал, что теперь меня держат крепко только справа, и приготовился к броску. Но спасибо, что предупредил. Тейлу, небось, любит прятаться за большими кучами лошадиного дерьма, и... Вдруг обе мои руки оказались свободны, один мальчишка налетел на второго и впечатал его в стену. Я пробежал три шага до Пики, схватил лютню за гриф и дернул, но Пика был быстрее, чем я предполагал, или сильнее, и лютню не выпустил. Мой рывок затормозил меня, а Пики помог вскочить на ноги. Во мне вскипела безумная ярость. Я отпустил лютню и бросился на Пику, бешено царапая его лицо и шею. Но он был ветераном слишком многих уличных драк, чтобы подпустить меня к чему-нибудь жизненно важному. Мой ноготь прочертил кровавую полосу на его лице от уха до подбородка, но тут он перешел в наступление и стал теснить меня назад, пока я не уперся в стену переулка. Голова моя ударилась о кирпич, и я бы упал, если бы Пика не вдавливал меня в высыпающуюся стену. Я задохнулся и только тогда понял, что уже давно визжу. От Пики воняло застарелым потом и прогорклым маслом. Он прижал мои руки к бокам и еще сильнее вдавил меня в стену, наверняка уронив мою лютню. Я снова задохнулся и слепо забился, ударившись головой о стену. Мое лицо впечаталось в его плечо, и я стиснул зубы, чувствуя, как расходится под ними его кожа, а мой рот наполняется кровью. Пика заорал и отшатнулся от меня. Я вдохнул и сморщился от рвущей грудь боли. Прежде чем я успел дернуться или подумать, Пика снова поймал меня и ударил о стену раз, другой. Моя голова болталась взад-вперед, отскакивая от кирпичей. Затем он ухватил меня за горло, развернул и швырнул на землю. Тут я услышал треск, и все будто остановилось. После того, как убили мою труппу, мне иногда снились родители, живые и поющие. В моем сне их смерть была ошибкой, недопониманием новой пьесы, которую они репетировали. И на несколько мгновений я получал облегчение и свободу от огромного бесконечного горя, постоянно терзавшего меня. Я обнимал родителей, и мы вместе смеялись над моей глупой тревогой. Я пел с ними, и какой-то миг все было чудесно, чудесно. Но потом я просыпался совсем один в темноте у лесного пруда. Что я здесь делаю? Где мои родители? И тогда я вспоминал все, словно открывалась рана, а они были мертвы, а я чудовищно одинок. Огромный груз, приподнявшийся на пару мгновений, снова падал на меня, тяжелее, чем прежде, потому что я был не готов к нему. Потом я лежал на спине, глядя в темноту. Грудь моя болела, дыхание теснило, зная в глубине души, что ничто никогда уже не будет, как прежде. Когда Пика швырнул меня на землю, мое тело совсем онемело и почти не чувствовало, как лютня отца ломается подо мной. Звук, который она издала, походил на умирающую мечту и пробудил ту самую невыносимую, теснящую грудь боль. Я огляделся и увидел Пику, тяжело дышащего и сжимающего плечо. Один из мальчишек стоял коленями на груди другого, они больше не дрались, а остолбенело пялились на меня. Я медленно посмотрел на свои руки, кровоточащие там, где осколки дерева прошили кожу.